Глава 19. Оливия. Ночью у Габриэля поднималась небольшая температура. Сбивать не имело смысла, но чтобы ему стало легче, я обтирала его водой. В одном он прав. Как бы я ни заботилась о своих пациентах, к нему отношение получалось особенное. Ближе к утру Габриэлю стало лучше, и под его спокойное дыхание я тоже смогла поспать. Разбудила нас полиция. Опять говорили с Габриэлем, а я приготовила на всех завтрак. «Спасибо, жена босса», — изрекал каждый из охраны, вставая из-за стола, а я всем отвечала. «Пожалуйста, но лучше называйте меня Оливия». Телохранители соглашались, но я точно знала, что жена босса им нравится больше, и звать они все равно будут именно так. «Мне надо съездить в город». Габриэль сел за стол. «Останешься здесь под охраной?» «Нет, лучше с тобой. Мне надо к родителям и на работу». «Это точно нет», — покачал головой Грейхард. «Если поедешь, то будешь под охраной сидеть в квартире». «Напали из-за тебя. Да и полиция ищет преступников. Никто в здравом уме сейчас не покажется». Габриэль недовольно нахмурился, и я поняла, что если хочу в город, то спорить нельзя. Я поставила перед ним тарелку с яичницей, тост, овощи и кружку с кофе. «Это входит в заботу о пациенте?» — с надеждой спросил Габриэль. «Демо-версия хорошей жены, но не привыкай. Это большая редкость. Чаще я или на дежурстве, или сплю после дежурства. Кстати, почему? Ведь могла бы работать в клинике родителей или даже ей руководить. Потому что я не они и иду своим путем. Да и у них только кардиологи, а я — кардиохирург». Он не спросил, но я видела его замешательство. «Кардиолог лечит таблеточками, а я вскрываю грудную клетку». «Звучит кровожадно», — протянул Габриэль. «Если хотел милую женушку, то выбирал бы педиатра». После завтрака мы отправились в город. Габриэль уехал в полицию и по делам. Думаю, что его люди тоже ищут заказчика. У Грейхарда явно есть план. Я же уговорила заехать ко мне в квартиру. Очень хотелось переодеться. А еще купила новый телефон и даже удалось восстановить свой номер. Почти сразу посыпались звонки. Большинству я отвечала, что все хорошо, но на работе должна была начаться моя смена. И с одной стороны, если я возьму отгул, то ничего не случится, и есть на это причина. А с другой, когда я позвонила, то ответ заведующего был неприятным. «Оливия, я не удивлен. Знал, что вы перестанете работать, как только услышал о вашей помолвке». «Это не так. Я хочу работать. Жены политиков не работают в больницах. Не обманывайте себя и меня». «Я не увольняюсь, а беру отгул». «Лучше бы уволились и освободили место для настоящего хирурга». Стало так обидно. Я столько лет училась, пробилась в ординатуру по любимой специальности, работая, выполняла не только свои обязанности, лишь бы всему научиться и остаться. А теперь из-за замужества считают, что я должна просто уйти. Решение пришло молниеносно. Я докажу, что могу работать, и отгул мне не нужен. Только как оторваться от охраны? Телохранители меня явно не отпустят погулять. Грейхард не даст такой приказ, но если... Я достала из стирки вчерашнюю рубашку. На ней осталась кровь Габриэля. Разорвала на куски и намочила. А потом швырнула нож в мойку и вскрикнула. Прибежавшим телохранителям показала, что прижимаю окровавленную тряпку к руке, и громко всхлипнула. Нож соскочил. Прям по вене. Мне надо в больницу. Парни переглянулись. Один шагнул вперед. «Давайте посмотрю и перевяжу. Я умею». «Я тоже умею. Я же врач!» Зло рявкнула на него я. «Поэтому и говорю, что надо в больницу. Жена босса, то есть Оливия, но...» «Немного ли вопросов? Боссу позвонить. Немедленно заводите машину». И они послушались. Через несколько минут меня везли на место работы, а там уже силы не вытащат. Пусть сидят, На первом этаже и охраняют всех. Так и получилось. Я быстро смылась от них еще в приемном покое и сбежала в отделение. «Оливия, вы пришли. Значит, отгул вам не так уж и нужен был, но я рад, что вы сделали правильный выбор», — хмыкнул заведующий. Зато Мэтт выглядела обеспокоенно. «С тобой все в порядке? Ты разве должна быть здесь?» «Конечно, моя же смена. А еще вчера тебя с мужем чуть не убили. Не сходи с ума». И я побежала на операцию. Несмотря на грубости от заведующего, ассистировать он меня ставил часто, обучал всему, что умел сам. Я этим с удовольствием пользовалась. Сегодня по плану протезирования аортального клапана через транскатетерную операцию. Это значит, операция не на открытом сердце, а с помощью катетера. Так человек быстрее восстановится. Получилось довольно долго. Только через 4 часа вышли из операционной, и меня отпустили немного отдохнуть. Я видела, как телохранители слоняются в холле, но сама выскользнула через боковой вход. Купила кофе в автомате и решила спокойно посидеть на лавочке в больничном парке. Устроилась на дальней скамейке и подставила лицо солнцу. «Извините, доктор, нам нужна консультация». Я открыла глаза и посмотрела на говорившего. Вокруг меня стояло трое мужчин, и они не выглядели как пациенты. «Вам надо пройти чуть дальше и зайти в главный вход. Там помогут». «Нет, нам нужна именно твоя консультация, Оливия Грейхард». Я резко подскочила, на меня взяли в кольцо, к животу приставили пистолет. Стаканчик с недопитым кофе упал на асфальт. Кофейный аромат ударил в нос. Птички продолжали чирикать, солнце светить, а у меня похолодели руки. Что же я натворила? «Пойдем, и не смей кричать». Я всхлипнула, но сдержала эмоции и пошла с преступниками. Мы ушли к дороге. Там меня запихнули в микроавтобус. Уже внутри застегнули наручники и надели мешок на голову. Я молчала, а главарь похитителей продолжал издеваться. «Оливия, что же ты расстраиваешься? Ты ведь врач, а врачи обязаны помогать людям». «Вот и помогла нам», — хохотнул один из них, но я уже не видела, кто. «Я спасаю жизни, а вы их забираете. Мне нечем вам помочь», — твердо сказала я. «Верно, — говоришь, красоточка, — нам надо было забрать жизнь твоего мужа, но он хитрый сукин сын. Зато теперь послушается, если захочет тебя спасти». «Вы ошиблись. Грейхард не будет с вами договариваться. Он меня не любит». «Любит, не любит. Какая разница? Спасал же из-под пуль. Значит, и здесь рискнет». Больше со мной не разговаривали, а я корила себя за дурацкий поступок. Так глупо подвела Габриэля. Он будет прав, если меня не спасет. Его же убить хотят. Ему нельзя даже думать о том, чтобы договориться с убийцами. Меня тоже, скорее всего, убьют. Я видела их лица. Жива, только ради выманивания Габриэля. Мы долго ехали на машине, много раз поворачивали, но я не могла сосчитать и даже не представляла, в какой части города нахожусь. Из автомобиля меня перетащили в какое-то здание. Опять много коридоров и поворотов, а потом в небольшой подвальной комнате, так как окошко было с решеткой под потолком, сняли мешок и сделали несколько фотографий. Один включил запись видео, а другой тряханул меня. «Давай, крошка, передай привет мужу». Я подняла глаза на камеру. Мысль была одна. «Габриэль, это ловушка. Они тебя убьют».